Глава 72. Знаете, Глен Бейтман смотрел на Гранд-Джанкшн, купающийся в свете раннего утра. Я многие годы слышал выражение «это паршиво», но как-то не понимал, что же оно означает. Теперь, наконец, понял. Он опустил глаза на свой завтрак, состоящий из синтетических сосисок Morning Star Farms, и скорчил гримасу. «Нет, это еще ничего», — с жаром возразил ему Ральф. «Тебе попробовать жрачку, которой кормили нас в армии». Они сидели вокруг костра, разожженного Ларри часом раньше. В теплых куртках и перчатках пили по второй чашке кофе. Температура не превышала 35 градусов, небо затянули серые облака. Примерно 1 градус по Цельсию. Коджик спал у самого костра, еще чуть ближе и спалил бы шерсть. «Я заморил червячка», — Глен поднялся. «Дайте мне ваших бедных, ваших голодных». Аллюзия на строку «А мне отдайте ваших усталых, ваших бедных» из стихотворения «Новый колосс» американской писательницы и поэтессы Эммы Лазарус, которая выгравирована на табличке, прикрепленной к пьедесталу статуи свободы. «С другой стороны, просто дайте мне ваш мусор, я его похороню». Стью протянул ему бумажную тарелку и стаканчик. «Ходьба — это что-то, верно, лысый? Готов спорить, в такой хорошей форме ты был лишь в глубокой молодости». «Да, 70 лет назад», — добавил Ларри и рассмеялся. «Стью, я никогда не был в такой форме», — мрачно ответил Глен, собирая мусор и укладывая его в пластиковый мешок, который намеревался похоронить. «Я никогда не хотел быть в такой форме. Но я ничего не имею против. После 50 лет непоколебимого агностицизма мне, похоже, предназначено следовать за богом старой женщины-негритянки в челюсти смерти. Если такова моя судьба, значит, это моя судьба. Конец истории. Но я предпочитаю идти, а не ехать, если все закончится именно так. Ходьба занимает больше времени, и, следовательно, я проживу дольше, хотя бы на несколько дней. Извините меня, господа, я должен устроить этим отбросам достойные похороны». Они наблюдали, как он идет к краю лагеря с маленькой саперной лопаткой в руке. «Этот пеший тур по Колорадо и на запад, как обозвал его Глен, тяжелее всего давался именно Глену. Он был самым старым из них, на 12 лет старше Ральфа Брентнера. Однако следует отметить, что остальным, благодаря ему, шагалось легче. Он постоянно иронизировал, но мягко, и чувствовал, что в душе у него царят мир и покой. А сам факт, что он мог идти день за днем, не просто производил впечатление, но, можно сказать, вдохновлял. Все-таки ему исполнилось 57, и Стью видел, как он растирал фаланги пальцев по утрам, морщась от боли. «Сильно болит?» — вчера спросил его Стью, примерно через час после того, как они двинулись в путь. «Аспирин с этим справляется. Это артрит, знаешь ли, и все гораздо лучше, чем будет лет через 5-7. Но скажу тебе откровенно, Восточный Техас, так далеко я не заглядываю». «Ты действительно думаешь, что он собирается нас убить?» И тут Глен Бейтман произнес необычную фразу. «Я не убоюсь зла». Глен частично цитирует фразу из Псалма 22-го. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла». На том дискуссия и закончилась. Теперь они слушали, как он роет подмерзшую землю и клянет ее. «Парень, что надо, да?» — спросил Ральф. Ларри кивнул. «Да, я тоже так считаю». «Я всегда думал, что эти профессора из колледжа — маменькины сынки. Но это точно не такой. Знаешь, что он сказал, когда я спросил, а почему он просто не выбрасывает это дерьмо в придорожный кювет? Сказал, что мы не должны снова начинать гадить. Сказал, что мы и так уже повторили многое из того, что следовало оставить в прошлом». Коджик поднялся и побежал посмотреть, что там делает Глен. До них долетел голос социолога. «А вот и ты, большая ленивая жаба. Я уже начал думать, что ты не сдвинешься с места. Хочешь, чтобы я похоронил и тебя?» Ларри улыбнулся и снял с пояса шагомер. Он позаимствовал его в магазине спортивных товаров в Голдене. Устанавливаешь на нем длину шага и цепляешь к ремню, как рулетку плотника. Каждый вечер он записывал, сколько миль они прошли, на сложенный в несколько раз листок бумаги с оборванными уголками. «Можно взглянуть на твою шпаргалку?» — спросил Стью. «Конечно». Ларри протянул ему листок. Вверху было написано «От Боулдера до Вегаса 771 миля». Ниже следовало. Дата, мили, всего пройдено. 6 сентября — 28. 7 сентября — 27. Всего 55. 8 сентября — 26,5. Всего 81,5. 9 сентября — 28,2. Всего 109,8. 10 сентября — 27,9. Всего 137,7. 11 сентября — 29,1. Всего 166,8. 12 сентября — 28,8. Всего 195,6. 13 сентября — 29,5. Всего 225,1. 14 сентября — 32. Всего 257,1. 15 сентября — 32,6. Всего 289,7. 16 сентября 35,5. Всего 325,2. 17 сентября 37,2. Всего 362,4. Стью достал из бумажника обрывок бумаги и сделал какие-то подсчеты. «Ну что ж, мы идем быстрее, чем в начале, но нам еще осталось больше 400 миль. Черт, мы даже не прошли половину». Ларри кивнул. «Идём быстрее, точно. Потому что под гору. И Глен прав, знаешь ли. Чего нам торопиться? Этот парень прикончит нас, как только мы до него доберемся. «Знаешь, я в это не верю», — покачал головой Ральф. «Мы можем умереть, это правда. Но едва ли все будет так просто. Матушка Абагейл не отправила бы нас туда только для того, чтобы нам всадили по пуле в лоб, и на том все кончилось. Не отправила бы». «Я не верю, что нас отправила именно она», — спокойно заметил Стью. Шагомер Ларри издал 4 щелчка, когда тот обнулил его. Стью забросал землей остатки костра. Маленькие утренние ритуалы продолжались. Они провели в дороге уже 12 дней, и Стью казалось, что дни эти растянутся до бесконечности. Глен, добродушно поругивающий еду, Ларри, записывающий на помятом листке пройденные мили и устанавливающий шагомер. Кто-то закапывает вчерашний мусор, кто-то забрасывает костер. Таков порядок, хороший порядок. Благодаря ему забываешь, к чему он ведет, и это хорошо. По утрам Фрэнни казалась очень далекой. Он ясно видел ее, но как-то далеко. Она напоминала фотографию в медальоне. А по вечерам, когда подступала темнота и по небу плыла луна, она становилась удивительно близкой. Такой близкой, что он, казалось, мог прикоснуться к ней. И тогда, разумеется, приходила боль. Именно в такие моменты его вера в матушку Абагейл слабела, и ему хотелось разбудить всех и сказать, что это пустая затея, что они взяли резиновые копья, чтобы сражаться со смертоносной ветряной мельницей. Поэтому им лучше остановиться в следующем городе, найти мотоциклы и вернуться. Что лучше получить хоть немного света и любви, пока еще есть такая возможность. Потому что очень скоро Флэг лишит их всего. Но подобные желания возникали у него ночью. А утром возвращалось ощущение, что они все делают правильно. Он задумчиво посмотрел на Ларри, гадая, а думает ли Ларри о своей Люси поздним вечером? Грезит ли о ней? Хочет ли? Вернулся Глен в сопровождении Коджика, чуть морщась при каждом шаге. «Поднимаем их, да, Коджик?» Коджик завилял хвостом. «Он говорит, Лас-Вегас или смерть. Пошли!» По насыпи они поднялись на автостраду 70, теперь спускающуюся к Гранд-Джанкшен, и начали отсчёт пройденных миль этого дня.